Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 54. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Числа, 21 глава, 6 стих. Посмотрите на них, на укушенных. Можете себе представить их муки, их ужасные судороги, когда змеиный яд начинал действовать в их венах? В старых книгах рассказывается, что укус этих змей создает в теле ужасный жар. Мы, конечно, не можем утверждать, что грех мгновенно производит такое действие в тех, над кем он получает власть. Но мы свидетельствуем, что беспрепятственно действующий грех причиняет намного больше несчастий и бед, чем любой укус ядовитой змеи. Конечно, молодой человек, выпивающий отравленный кубок искушения, не знает, что в нем затаилась змея. Конечно, гордо красующаяся высокомерная женщина, обвешанная драгоценными камнями, не подозревает, что она опоясана змеей. Но она узнает это, когда окончатся дни ее удовольствий. Также и проклинающий Бога не знает, что эта гадюка влила ему яд, который он изливает против своего Создателя. Но день суда покажет ему это. Посмотрите на опустившегося пьяницу. Годы порока разрушили всю его мужскую силу, и он, бедное, жалкое существо, шатаясь, идет в свою могилу. То, что Бог сотворил по своему прообразу, превратилось в жалкую фигуру. Ядовитые змеи, вы ничто по сравнению с горячими, изнуряющими страстями. Закончив свое дело, применив свою последнюю чару, грех открывает перед нами картину более ужасную, чем укушенный змеями израильский народ».